Александр и видение пророка Даниила. После встречи с брагоманами Александр со своим войском продолжали свой путь и пришли в царство царицы-вдовы Кандаки. Александр примиряет между собой сыновей царицы и спасается от смерти. Здесь глава 109, ивритский текст, содержит дополнение, которого нет в латинской версии. И неудивительно, что он спасся от них, так как от Господа было то, что он воцарился над всем миром, чтобы исполнилось видение пророка Даниила. Даниил писал о видении царя греческого, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Дан 11.3. Считалось также, что под третьим из тех царств, о которых говорит Даниил в видении четырех царств, глава 7, имеется в виду греческое царство, которое должно владычествовать над всем миром. Таким образом, Александр является частью исторической программы, запланированной божественным провидением, о которой пророчествовал Даниил. Он владычествует не по собственной воле, а в соответствии с изначальным планом провидения. По сути, приключения Александра в романе включаются в божественный план, а сам роман становится частью еврейской литературы, наделенной значением, поскольку она рассказывает о воплощении этой программы.